течение нескольких дней по своему воскресению из мертвых Иисус Христос задает своим последователям 10 вопросов. Все они полны значения, и над каждым следовало бы остановиться и поразмыслить. Но сегодня в основу нашей беседы я хочу взять один из этих вопросов, который Спаситель повторил 3 раза и каждый раз с некоторым вариантом. Этот 3-кратный вопрос был задан апостолу Петру и в основном состоит всего лишь из 4 слов. Но это важнейший из всех вопросов, который когда-либо был задан Богом человеку. «Любишь ли ты меня?» Этим вопросом Христос не искал неизвестную ему информацию. Он отлично знал сердце Петра, знал также, любит ли он его или нет. Но задал Христос этот вопрос, чтобы пробудить в Петре сознание его положения. Зачем был нужен этот вопрос? Чтобы понять значение вопроса Спасителя, нужно припомнить, что фактически произошло всего лишь несколько дней до этого. Петр, ученик Христа, еще 3 года до этого, оставив все, последовал за ним. В течение этого времени он был верным учеником своего Господа. Но вот в самый критический момент, когда Христа осудили на смертную казнь, он отрекся от него. И тут невольно навязывается душераздирающий вопрос – как это возможно? Как мог Петр отречься от Христа и притом с такой горячностью? Ведь он божбой клялся, что не знает Иисуса Христа. Проходит несколько дней, и Христос снова встречается со своими учениками на берегу Тивериадского моря. И после завтрака он обращается с этим вопросом к Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» 3 раза был задан этот вопрос. Почему? Не потому ли, что этот вопрос имеет первостепенное значение? Некоторые такого мнения, что повторением 3 раза этого вопроса Христос хотел напомнить Петру о его 3-кратном отречении от него. С этим объяснением я никак не могу согласиться. Петр был достаточно подавлен и удручен своим падением, без надобности ему еще косвенно об этом напомнить. Нет, не потому Христос повторяет этот вопрос, но этим вопросом, как единый врач, могущий исцелить падшую душу, он покажет Петру основную причину его поражения. В этом вопросе, в его 3-кратном повторении мы видим, какое значение Христос придает любви, и притом любви не к чему другому, как самому себе. Христос ведь мог бы его спросить: «Симон Ионин, покаялся ли ты в твоем грехе? Или веришь ли ты теперь всему тому, что я тебя учил эти 3 года? Симон Ионин, разве ты не видишь, как ты низко пал? Веришь ли ты действительно, что я Сын Божий? Помнишь, как в Кесарии Филипповой ты по откровению свыше исповедовал меня Сыном Божьим? Веришь ли ты, что я тот самый?» Все эти вопросы были бы не только весьма важными, но они основные для духовной жизни чада Божия. И все же Господь их ни разу не задал. А вместо этого Он повторяет 3 раза: «Любишь ли ты меня? Не любишь ли ты мое учение? Или любишь ли ты мое царство? Нет, но любишь ли ты меня?» Христос обращает свой вопрос Петру к своей личности. «Любишь ли ты меня?» Вы заметили, что после того, как Христос в 3-й раз обратился с этим вопросом к Петру, то сказано, что Петр опечалился. Только несколько дней тому назад, когда петух запел 2-й раз, Петр тоже опечалился. Сказано, что он начал плакать. Он плачет, потому что отрекся от своего лучшего друга. Но теперь здесь, на берегу Тивериадского моря, после воскресения из мертвых распятого Спасителя, он печален, потому что обнаружил, что в нем нет самого главного. Он не имел любви к своему Спасителю, любви, способной положить жизнь свою за него. Да, у него была любовь, но это была человеческая любовь, а о ней нельзя сказать, что она сильнее смерти. Когда Петр отвечал Христу, то каждый раз он должен был ответить Спасителю не тем словом «любовь», который Христос употребил, но словом, которым, естественно, человеку любить. Возлюбленные, жалкое наше христианство, если наша любовь ко Христу не превышает обыкновенной человеческой любви. Дорогие друзья, зададим и себе этот вопрос. Любим ли мы Христа? Ты говоришь, ну, конечно, я его люблю. Это похвально. Но какую любовью любишь ты твоего Спасителя? Остановись и дай Господу задать тебе этот вопрос. Даже если его многократное повторение тебя опечалит, то лучше, чтобы ты был с ним сопоставлен сейчас, чем позже обнаружить себя без этой любви. Почему так основательно, так досконально и тщательно проверяет Господь любовь Петра? Нигде во всей Библии нет такого случая, где Господь задал бы один и тот же вопрос три раза подряд человеку. Если ты не понял его смысла первый раз, то он скажет его второй раз. А если второй раз тебе не стало ясно его значение, тогда он по своей великой милости повторит его и третий раз. Да, он задаст тебе этот вопрос до тех пор, пока не потрясена будет вся твоя душа до самой ее основы. Пока, если нужно, ты тоже горько опечалишься и скажешь: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что ты мне очень дорог, но, Господи, дай мне такую любовь, которая крепка, как смерть». Почему Господь так тщателен с этим вопросом? Возлюбленные, причина та, что натура наша настолько обманчива, что мы легко заблуждаемся, думая, что мы эту любовь имеем, когда по существу мы ее, может быть, вовсе не имеем. О, как это важно, чтобы мы проверили себя, любим ли мы Иисуса Христа. Вы заметили, Христос не спросил: «Любишь ли ты мою религию?», но «Любишь ли ты меня?». Можно быть глубоко религиозным человеком, быть постоянным ее соблюдателем, любить и быть преданным своей церкви, и все же не любить Христа. Притом можно быть тоже весьма ортодоксальным, окружать себя от мира прочным законом библейского вероучения и казаться набожным и святым, и жизнь наша даже может быть в очах мира непорочной, и тем не менее не любить Иисуса Христа. Есть много так называемых христиан, которые служат Богу не от любви, а от страха. Они Бога боятся и думают, что могут ублажать Его верным исполнением церковных законов, правил и обрядов. Они служат не от любви, а от страха, и всю жизнь таким образом подвержены рабству. Религия без любви к Христу – мучение, а это мучение, в конце концов, приводит к ненависти. Кем был распят Иисус Христос? Кто Его отдал на казнь? Римляне вряд ли бы его пригвоздили ко кресту, если он не был бы дан им на убиение религиозниками того времени. Они были настолько верными исполнителями своей религии, настолько ортодоксальны, что не подумали бы нарушить малейшие ее требования. Однако в исполнении ее в них не было ни одного признака любви. Для них было большим преступлением не умывать рук своих перед едой, чем предать Сына Божий на смерть. Такова религия без любви. Она наводит только страх и мучение, и впоследствии ненависть к Богу. Но вы скажете, этот вопрос был задан не какому-нибудь религиознику, но апостолу, и притом первому из апостолов. Да, это Петр, который первый ясно и определенно заявил под вдохновением свыше Христу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Христос нашел нужным именно ему задать этот вопрос: «Любишь ли ты меня?». Когда Христос в горнице сказал, что один из них его предаст, то каждый из апостолов обнаружил в себе возможного предателя. Они не только озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, но каждый из них начал говорить ему: «Не я ли, Господи?». Итак, мой друг, кто бы ты ни был, ты хорошо сделаешь, приняв вопрос воскресшего Спасителя себе: «Любишь ли ты меня?». Не думайте, что вы исключены от такого вопроса, потому что вы ревностно служите Христу многие годы. Петр тоже был одним из самых ревностных и энтузиастных учеников Спасителя. Какая у него была вера? Кто посмел выйти из лодки и идти к Христу по воде? Петр? Притом он мог сказать, что он оставил все, чтобы последовать за Христом. Послушайте, с какой уверенностью он хочет убедить Христа, что если все отрекутся от него, то не он. Кто бросил невод в воду, по слову Спасителя, несмотря на то, что в этих самых водах он за всю ночь ничего не поймал? Это был Петр. И именно этому Петру, полному веры, преданности, смелости, отдачи и энтузиазма, Христос нашел нужным задать вопрос: «Любишь ли ты меня?» Не считали ли и мы порой, что вера, смелость, ревность, энтузиазм является доказательством нашей любви к Христу? О, как это опасно думать, что наш труд, наше терпение, любовь к церкви и к ее служению, наша ортодоксальность и верность евангельским истинам могут заменить или являются неоспоримыми доказательствами нашей любви к Иисусу Христу. Припомним Ефесскую церковь. Ей Христос мог сказать: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Кажется, что достаточно сказано, чтобы заключить, что эта церковь действительно идеальна, что она любит Спасителя. Но слушайте дальше, что Христос сказал ей: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Кто бы ни заключил, что эта церковь любит Иисуса Христа. Но, увы, не все о ней еще сказано. Тот, который ходит посреди семи золотых светильников, очи которого, как пламень огненный, обнаружил один и единственный недостаток. Одного тебе не достает. И оказывается, что это было самое главное, самое желательное, которое у всех нас ищет Иисус Христос. Со всеми этими примечательностями Христос должен был сказать: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». О, как это ужасно! Можно иметь веру, способную двигать горами, иметь дар пророчества, знать все тайны, иметь всякое познание, быть готовым пойти даже на смерть за свою веру и не иметь главного, не иметь любви к Иисусу Христу. Возлюбленные, разве не ясно, насколько важен этот вопрос Христа? Любишь ли ты меня? Как ты на него ответишь, мой друг? От этого зависит все. Не думайте, что все остальное не важно. Я скажу больше. Все эти качества необходимы, но если их сопоставить с любовью, тогда любовь берет первое место. Почему? Если у меня будет любовь к Иисусу Христу, то остальное должно пасть в свое место. Даже по сравнению с верой Павел говорит, что любовь больше, ибо если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Поразительно, не так ли? Но вникните в значение любви. В послании к римлянам сказано: «Любовь есть исполнение закона». Это значит, что, имея любовь к Иисусу, тебе естественно исполнять Его закон. Любить значит исполнять заповеди Божьи. Это и есть та новая заповедь, которую дал Христос – любить. Но я не могу закончить, не ответив на вопрос, который в сердце своем задает каждый, желающий угодить Богу, любить Его всем сердцем, всей душою и всеми силами своими. Как могу я иметь эту любовь? Что мне делать, чтобы так любить Иисуса Христа? Во-первых, признай Ему свой недостаток. Скажи Ему, как Петр некогда сказал: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, как Ты мне дорог, но, Господи, любви, которой крепко, как смерть, я не имею». Дать эту любовь может один Бог. От тебя Он ожидает исповедания, а это есть покаяние. Остальное же должен сделать Бог. Он должен дать тебе эту любовь, а ты ее должен принять. Слово Божие говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А какие у Него чувствования? Любовь. Скажи Ему: «Господи, дай, что Ты требуешь, и тогда требуй, что Ты хочешь». Он гораздо больше жаждет наделить тебя своей любовью, чем ты когда-либо мог ее желать. После того, как ты просил у него эту любовь, верь, что он тебе ее дал. Ибо если мы просим что-либо по воле его, то знаем, что он нам не только даст в каком-то неопределенном будущем, но даст сейчас. Нам только следует принять и начать благодарить его. Слово Божие говорит: кто любит Бога, тому дано знание от Него. Начни Его любить, скажи: «Господи, я люблю Тебя». И дальше Он укажет тебе, как тебе возрастать в этой любви. Взирай на Иисуса, будь занят им, пребывай в Его присутствии. Мы же все, говорит апостол Павел, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. В этом секрет – взирать на начальника и совершителя веры, а Дух Святой производит чудо преображения. И что же скажу я тебе, мой дорогой друг, который еще не познал Господа? О, я имею для тебя радостную весть. Бог любит тебя. Да, именно тебя Он любит. Аминь.